И господин Блюмберг был не из тех, кто на такие мелочи не обращает внимания. Нет, не из тех, как некоторые, не будем показывать пальцами. Уже на третий раз он выдал фрау Гугельхейм двойную оплату за качество работы и в знак особого расположения налил 3/4 бокала вина со странным для немецкого уха названием «Портвейн Кауказ». При первом глотке фрау Гугельхейм едва не потеряла сознание. Потом ей удалось разлепить рот и сказать, что такое экзотическое вино она хотела бы приберечь для рождественского торта. На что господин Блюмберг только рукой махнул. «Делайте, мол, что хотите, что с вас, немчуры, возьмешь». Но самое поразительное было в том, что каждую среду, а уборки проходили по средам, фрау Гугельхейм вытаскивала на мусорную свалку по несколько бутылок из-под этой жидкости. И не было, увы, никаких поводов думать, что господин Блюмберг морит этой жидкостью разную пакость вроде тараканов. Нет. И еще раз, нет. Он пил эту гадость сам. И после этого по утрам садился в свой автомобиль или поднимался на мансарду в свой офис. И вид у него был вполне нормальный. Будем откровенны, даже более нормальный, чем у супруга госпожи Гугельхейм, уважаемого господина заместителя начальника линейных теплосетей, после очередного собрания пивного клуба, членом которого состоял еще его дед. Непостижимы дела твои, Господи! Воистину непостижимы. У людей, увидевших господина Блюмберга впервые или мельком, складывалось не самое благоприятное впечатление о его внешности. Однако фрау Гугельхейм имела больше времени присмотреться к нему. Да, на первый взгляд это был неказистый, плешивый еврей среднего роста, с некрасивым, асимметричным лицом, с чуть искривленным, как у бывшего боксера, носом и седыми бровями. Ему можно было дать и 40 лет, когда он выходил из хорошей парикмахерской, и 60, когда количество Кавказа за неделю переваливало за известный предел. Одевался он в хороших магазинах, но как-то словно бы небрежно, не придавая этому никакого значения. Любил клубные пиджаки, цветные платки вместо галстуков. Мог появиться возле своего респектабельного дома в джинсах, порванных до голой коленки. Ну, тинейджеры, и все тут. Но однажды, при праздновании юбилея тепловых сетей, на которых ее супруг отслужил более 30 лет, фрау Гугельхейм оказалась там, где обычная жительница Гамбурга может не побывать ни разу за всю свою жизнь, в ресторане «Четыре времени года», лучшем ресторане Европы. И то, что она там узнала, позже, обдумывая увиденное, она мысленно рассортировала впечатления по порядку. Порядок был такой. Сначала она увидела за круглым столиком бара двух очень красивых и очень дорого одетых, только не нужно спорить об этом с госпожой Гугельхейм, не нужно, дам. Да, скажем так, дам. Это будет правильно. Именно дам, а не тех порочных и легкомысленных созданий, которых вовлекает в свои дьявольские сети ночная жизнь больших городов. Это были две молодые женщины, лет по 24-25, обе жгучие брюнетки испанского типа. Потом кто-то заслонил их спиной, а уже в следующее мгновение, когда все сели за столик, фрау Гугельхейм констатировала, просто констатировала, зафиксировала без всякой эмоциональной оценки, что этот третий, смугловатый, подтянутый, средних лет господин в черном смокинге и с белой хризантемой в петлице, есть никто иной, как господин Аарон Блюмберг, ее жилец. Хотя это и не совсем верно. Ее работодатель. Более коряво, но точнее. И этот господин Аарон Блюмберг свободно болтает с красавицами-испанками на каком-то иностранном языке, дает прикурить от тонкой золотой зажигалки, делает распоряжение официанту и вообще ведет себя как английский лорд. Вот как.